Вино, красное, словно кровь, расплескалось по стенкам бокала и наполнило до краев. Густой аромат с нотками табака и свежемолотого кофе разнесся по кабинету мэра Лонгботтомов. «Оставить все как есть или вернуть Амелию?» — подумал шеф и в очередной раз сердито поморщился. «Я прежней никогда бы так не сделал, умерла так умерла, нашел бы со временем себе другую подружку. Это все остатки памяти Фрэнка Лонгботтома так плохо на меня действуют». Гриффиндорец безмозглый. Палпатин никак не хотел признаться себе, что жизнь на Земле его изменила, исправив в душе что-то важное. Он всю ночь размышлял, пытаясь найти хоть одно логичное объяснение, почему ему хочется воскресить Боунс. Ведь шеф уже предчувствовал, что появятся большие проблемы, едва только Амелия поймет, почему она воскресла. А в том, что подруга разберется, с помощью какой магии ей не дали окончательно уйти в серые пределы, он даже не сомневался. Уже под утро шеф разбил об стену очередную опустевшую бутылку, а сам начал приводить себя в порядок. Амелия оказалась неожиданно дорога именно ему, а не только остатком памяти Фрэнка Лонгботтома. Однако в отличие от давно погибшего Гриффиндорца, Палпатин свое не собирался отдавать никому, даже самой смерти. Едва первые лучи солнца осветили полумрак кабинета, он отправил сигнал активации в амулет Алисы Лонгботтома и стал ждать сову от целителя Смитвика. Как только Алиса очнется, тот обещал ему немедленно сообщить. И сова прилетела уже через час. «Фрэнк». Алиса пришла в себя. «С уважением, Гиппократ Смитвик», коротко звучало послание. Шиф спустился в холл и, назвав адрес, бросил в камин горсть летучего пороха. Уже через несколько минут он был в Мунгаи. Не став заходить к Смитвику, привычно поднялся в знакомую палату. Амелия уже пришла в себя, но шевелиться еще не могла. В отличие от Палпатина, у Боунс не было опыта существования без тела, поэтому привязка души к новому вместилищу шла значительно медленнее. Впрочем, говорить она уже могла. Шиф сел рядом и погладил ее по руке. Он-то прекрасно видел, как постепенно укрепляется связь тела с новой душой. Артефакт переноса отработал штатно, никаких проблем не намечалось, кроме, возможно, некоторого падения уровня магических сил, но и та со временем должна будет восстановиться. Однако первая же фраза Амелии разрушила надежды Палпатина на благоприятный исход этого довольно щекотливого дела. «Фрэнк, ты понимаешь, что это самая темная магия, которую только можно себе представить», — тихо произнесла Боунс. «Мое переселение в тело твоей жены — это ужасно. Ты ведь фактически убил Алису, лишил ее даже малейшего шанса вернуться к жизни, как это сделал ты сам». «Между прочим, Алиса была мертва и уже давно», — спокойно произнес Палпатин. «Я не отключал ее оболочку от магической подпитки только из-за того, что не хотел потерять тебя. В твоей работе слишком велика вероятность погибнуть от руки какого-нибудь бандита, а я не привык оставлять важные дела без контроля. Поэтому и подарил тебе тот артефакт». Сразу после смерти амулет запускал автоматический процесс переноса души в заранее подготовленное вместилище. «Говоришь, вместилище? Так ты теперь называешь Алису?» «Да, магия душ, чернейшее волшебство, запрещенное по всему миру еще до гибели Атлантиды», — прошептала Боунс негодуя. «Ты подумал, что я теперь скажу Сьюзан? Можешь ей правду сказать», — улыбнулся Палпатин, пожимая плечами. «Если сама этого захочешь, конечно. Посмотри на случившееся с другой стороны. Теперь ты в теле моей жены, и нам больше не придется скрывать наши отношения. Предлагаешь мне притвориться, что не Вилл, мой сын?» — спросила Амелия с возмущением. «И вести себя с мальчиком как любящая мать? А ты подумал, как мне будет тяжело видеть его эмоции? Я же не Алиса, не Вилл, уже взрослый парень и не станет проситься к тебе на ручки», — спокойно ответил Палпатин, пожимая плечами. «К тому же все знают, что люди, которые долго находились в коме, могут и не помнить ничего. Невилл будет рад просто тому, что его мать очнулась, и не будет требовать от тебя вспоминать, какие игрушки Алиса покупала ему в младенчестве. Просто прими новую реальность и живи дальше. Ты даже не видишь, насколько это жестоко по отношению ко мне, Невиллу и Сьюзан», — прошептала Боунс, закрыв глаза. «Пожалуйста, уйди, я не хочу больше говорить. Прости, но...» «Хорошо, я уйду, но оставлю тебе подарок», — произнес Палпатин, вздохнув. «Использовать на Амелии легилименцию, пока она не освоилась в новом теле, означало бы повредить ей разум». Он сжал губы, понимая, что своим импульсивным поступком создал для себя множество проблем. Впрочем, сомневаться было не в его правилах. Шиф наклонился, промокнул платочком слезинку на ее бледной щеке и сказал: «Послушай, если вдруг пожиратели смерти попытаются добраться до тебя здесь, в лечебнице, хватит одной мысли, и ты сразу же переместишься ко мне в Мэннер, даже из-под антиоперационного купола». Палпатин надел на шею Боунс золотой кулон и погладил ее по волосам. «Не снимай амулет, пожалуйста. В него встроен портал, а еще щиты от неожиданного нападения. Прошу тебя, успокойся. Все закончилось благополучно. Главное, ты осталась жива. И вообще, перестань вести себя как маленькая». Боунс ничего не ответила. Отвернув голову, она плакала. Палпатин молча вышел из палаты и осторожно прикрыл за собой дверь. Спустившись, он зашел к Смитвику, оставил Гиппократу увесистый мешочек галлеонов и попросил сообщить, когда Алису можно будет перевести в Мэннер. Тиканье часов на стене казалось ударами гонга. Амелия не могла пока шевелиться, но уже немного чувствовала свое новое тело. Очнуться в Мунго после авады Темного Лорда, да еще Алисой Лонгботтом, совсем не такого она ждала от своего посмертия. А ведь после того, как он проснулся, Фрэнк начал совершенно по-другому относиться к темной магии. Пульсировала боль в голове Амелии. Может, это даже не Фрэнк, а кто-то совершенно другой, так же, как и я сейчас, захвативший чужое тело. Иначе откуда он знает ужасные темные ритуалы? Амелии стало плохо, голова закружилась, ей показалось, будто душа стремится вырваться из нового тела и улететь куда-то в пустоту. Сигнальные артефакты запищали, и через минуту в палату ворвались целители в лимонных мантиях. Они тут же начали колдовать, поддерживая пошедший в разнос организм женщины. «Не пугайте меня так больше, Алиса», — устало улыбнулся Гиппократ Смитвик, когда угрожающее состояние очнувшейся Амелии удалось купировать. «Не хватало еще, чтобы вы опять провалились в кому. Я понимаю, радость. Пришли в себя, увидели любимого мужа, живого. Но, Мерлин мой, зачем же так нервничать? Теперь у вас будет все в порядке. Он вас ждал все эти годы и ни на ком повторно не женился. Не надо так волноваться. Супруг всей душой любит вас, Алиса, мне же видно. Он все эти годы заботился о вас. Они с малышом Невиллом каждый месяц вас навещали по выходным. Хотя какой там малыш, ваш сын уже выше вас будет, Алиса». Лицо Амелии побагровело. Она прикрыла глаза и вновь разрыдалась. «Ну что с вами будешь делать?» Огорченно всплеснул руками Смитвик и, взмахнув палочкой, воскликнул: «Экспекто патронум». Теплая волна пронеслась по комнате, снимая горечь и боль. «Поспите, Алиса», — сказал успокаивающий Гиппократ Смитвик, накладывая сонные чары. «Вам нужно восстанавливаться. Как проснетесь завтра, сразу зовите дежурного домовика, он все уберет и принесет вам поесть. Прошу вас, моя хорошая, не пугайте нас больше». Утро встретило Альбуса Дамблдора на окраине деревушки Литл Хэнглтон. Учуяв неприятный запах навоза, он с неудовольствием обнаружил, что вляпался в коровью лепешку. Бросив на ботинок очищающие чары, Альбус скорым шагом двинулся в гору. Вначале требовалось осмотреть особняк Ридглов, а затем спуститься к хижине Гонтов. Кольцо Крестраж точно находится где-то в этой местности, надо только понять, где. Как обычно и бывает, удача улыбнулась ему в самом конце. Под полом заброшенной хижины Гонтов обнаружилась шкатулка, внутри которой Альбус нашел старинный перстень с простым темным камнем. Не став ничего трогать руками, Дамблдор вышел наружу, вызвал Феникса и аппарировал в Хогвартс. Положив шкатулку на стол, он вытащил палочку, собираясь всесторонне проверить свою находку на всевозможные ловушки. С одного из портретов прошлых директоров раздался скрипучий голос Финиаса Найджелуса Блэка: «Панталоны Морганы, это же он. Вы что, Альбус, не видите? Это же, я и так знаю, это перстень Гонтов». Раздраженный, что его отвлекли, Альбус нахмурился и взглянул сукоризной на портрет. «Да при чем здесь какой-то перстень, старый вы осел? Присмотритесь внимательнее к камню. Не хватает соображалки, откройте сказки Барда Бидля». Дамблдор от неожиданно пришедшей в голову мысли пробило холодным потом. Идиотом он никогда не был. Если портрет Финиаса Найджелуса Блэка с таким восхищением пялится на невзрачный камешек, значит, в родовой перстень Гонтов вставлен по меньшей мере воскрешающий камень или не менее великий артефакт. Присмотревшись внимательно и пустив немного магии для анализа, Альбус понял, что угадал. В кольцо был встроен один из даров смерти, артефакт, позволяющий призывать погибших людей. В голове незаметно возник образ мертвой сестры Арианы, Та осуждающе сложила руки под грудью и сказала: «Ты сможешь извиниться перед нами, Альби. Я и мама ждем этого много лет. Мы ведь погибли из-за тебя, помнишь? Твоя жуткая гордыня довела маму до смерти, а меня убила Авада, выпущенная из твоей палочки. Надень перстень гонтов, активируй камень, и мы будем готовы выслушать твою исповедь». Рука Альбуса потянулась к кольцу, в ушах набатом гремел зов однажды взведенной западни, и Дамблдор уже не видел, с каким злым ожиданием следит за его рукой портрет предка убитого им Сириуса Блэка. Часть 48. Смерть не повод расстраиваться. В камине появилась голова Грюма, и тот нетерпеливо прорычал: «Альбус, к тебе можно войти?» Рука Дамблдора замерла над перстнем. Чтобы коснуться артефакта, пальцу не хватило миллиметра. «Альбус, чего молчишь, заснул там, что ли? У меня срочные новости, полюби тебя, тролль». Под разочарованный вздох нарисованного Финиаса Найджелуса Блэка, рука Дамблдора отдернулась от кольца. Он поморгал, приходя в себя, понял, что едва не случилось несчастье, и от души выругался. «Похоже, я тебя все-таки разбудил. Ха-ха-ха!» Разнесся по комнате жизнерадостный голос Грюма. Сотканная из огня голова мракоборца ворочалась в камине, словно пыталась разглядеть, что творится в комнате. «Входи, Аластер, я снял защиту», — хрипловато проговорил Альбус. «Ну, наконец-то!» — буркнул Грюм, появляясь из камина целиком и отряхивая от сажи рука в кожаной куртке. «Думаешь, приятно вот так болтать, зная, что голову и шею разделяют сотни миль каминной сети? А вдруг какой-то сбой произойдет? Мне моя голова дорога, если ты не в курсе. И не надо мне тут говорить, что это моя паранойя». «Оба-на, а ты что такой мрачный, Альбус?» Дамблдор не стал отвечать. Он с помощью магии вернул смертельно опасный перстень на место, затем аккуратно убрал шкатулку в ящик стола и только после этого посмотрел на Грюма, который буквально лучился энергией. Впрочем, тот не обратил никакого внимания на ошеломленное выражение лица Альбуса. Было заметно, что Аластеру не терпится поделиться новостями. Предчувствие надвигающейся войны действовало на мракоборца сильнее, чем двойная доза эйфорийного эликсира. Дамблдор кивнул тому на кресло, и Грюм с удовольствием присел, сразу же начиная рассказывать. «У меня есть две новости, Альбус. Одна хорошая, вторая плохая. На Скримджера было совершено покушение, но, к счастью, ему на помощь подоспел Пейтикнес. Вдвоем они отбились от нападавших, правда, сами никого задержать не смогли. Тикнес в пылу драки ногу себе подвернул, Аврор комнатный. Это, как я понимаю, была хорошая новость», — спросил Дамблдор, окончательно приходя в себя. «А какая тогда плохая? Пожиратели смерти убили Амелию Боунс и Эммелину Венс. Ублюдки также прикончили около 20 маглов, хотя я не уточнял точное количество. Это были жители соседних домов», — сообщил Грюм. Он пошевелил губами, вспоминая, и продолжил. «Штатный легиэлемент невыразимцев, судя по голосу, совсем еще мальчишка, смог извлечь важные подробности из голов тех маглов, которые сумели спастись. В общем, Боунс дала достойный отпор пожирателям. Амелия точно сразила с десяток этих ублюдков, а еще там два трупа оборотней обнаружили. Однако, по всей видимости, затем появился тот, кого нельзя называть, и убил ее саму. Мы смогли понять это только по магическому фону. Там темнотой какой-то жуткой несло от трупа так, что уши заворачивались». Дамблдор с фальшивым огорчением покачал головой и сказал: «Волдеморт стремится запугать нас, убивает преданных делу света магов, но наш дух по-прежнему крепок, нас не сломить. Надеюсь, Скримджер не снимет свою кандидатуру с выборов. Не хватало нам еще, чтобы Малфой стал министром. Он же всю Англию постарается засунуть себе в карман. Я поговорю с Лонгботтомом», — пристукнул посохом Грюм. «Ты же сам знаешь, белобрысый слизняк в его упряжке престижным ходит. Думаю, Фрэнк предпочтет видеть в министрах надежного Аврора Скримджера, а не хитрозадого торгаша Малфоя. Это слизеринский гад. Сегодня он лебезит перед нейтралами, а завтра может снова прогнуться под темного лорда». «Не любишь ты Малфоя», — сказал Дамблдор, ухмыльнувшись в бороду. «А я вот опасаюсь, что, после смерти Боунс, Лонгботтом попытается выдвинуть свою кандидатуру на министерский пост. Не верю я ему, Аластер, Фрэнк давно уже не тот надежный и простой гриффиндорский парень, которого мы помним по первой войне. Этот повзрослевший Лонгботтом хоть и не станет водить дружбу с Волдемортом, но еще неизвестно, кто из них двоих хуже». Грюм с ухмылкой закашлялся, но ничего не сказал. Однако Альбус и так понял, что Аластер снова вспомнил тот злополучный разговор с Лонгботтомом. Тогда оборзевший в конец щегол публично назвал его, великого светлого волшебника, мужеложцем. На изрезанном шрамами лице мракоборца так и читалось скрытое ехидство. Грюм был твердо убежден, что за тяжелое оскорбление надо платить кровью. «У меня тоже есть для тебя хорошие новости», — с загадочным выражением лица произнес Дамблдор. «Мне удалось раскрыть секрет неуязвимости Волдеморта и найти один из его крестражей». Грюм мгновенно посерьезнел, нахмурился и подался вперед, словно гончая, взявшая след. «А ты знаешь, как разрушить крестраж?» — спросил мракоборец с надеждой. «Я слышал, эту дрянь невозможно уничтожить и даже расплавить в вулкане не выйдет, как у старика Толкина. Все зависит от того, куда заклинатель поместил крестраж», — произнес Дамблдор академическим тоном. «Если он спрятан в человеке, то уничтожить его будет довольно просто. Авада», — сразу же догадался Грюм. «Вот только она убьет и крестраж, и носителя. Поэтому никакой адекватный темный маг не станет прятать часть души в столь ненадежное место», — пожал плечами Дамблдор. «Хотя крестраж и уберегает сосуд от любых смертельных опасностей, но против Авады вряд ли поможет. А если волшебник не дурак и выбрал что-нибудь понадежнее?» — спросил Грюм, предчувствуя проблемы. «Тогда справиться с крестражем сможет только яд Василиска, гоблинский металл, пропитанный все тем же ядом, ну или заклинание Инферно Фламари. Но с адским огнем шутки плохи. Знаешь же, гарантий нет, что сам не сгоришь», — поморщился Дамблдор. «Вот дела», — крякнул Грюм. «И где ты возьмешь яд Василиска в наше время? Его теперь даже у зельеваров не купишь. Это в индийские колонии надо лететь. Говорят, там местные потомки нагов еще кое-где разводят этих тварей». «Меч Гриффиндора пропитан ядом Василиска», — спокойно ответил Дамблдор, не став, впрочем, вдаваться в детали. «Если хочешь, можешь посмотреть сегодня, как я расправлюсь с кольцом Волдеморта, заодно и подстрахуешь меня. Еще спрашиваешь», — ощерился Грюм. «Давай сделаем безносому ублюдку первое кровопускание». «Уже не первое», — хмыкнул Дамблдор, открывая ящик стола, и отмахнулся от вопросов. «Потом как-нибудь расскажу». Вновь достав шкатулку с перстнем, он подошел к распределяющей шляпе, мирно дремавшей на книжной полке, и торжественно произнес: «По праву директора Хогвартса приказываю тебе, дай мне меч Годрика Гриффиндора». Шляпа недовольно приоткрыла один глаз, буркнула что-то матерное в адрес волшебников, которые будет почтенный артефакт на каникулах, но тем не менее выполнила требования Альбуса. Взяв осторожно меч в правую руку, он приказал Грюму: «Следуй за мной, Аластер». Вдвоем они вышли из директорской башни и поднялись по движущимся лестницам до седьмого этажа. Затем молча подошли к неприметной двери, за которой располагался зал проклятий. «Давно я здесь не был», — ухмыльнулся Грюм каким-то приятным воспоминанием и, скривив нос, бросил вокруг них очищающие чары. «К счастью, нынешнему поколению, выросшему в послевоенное время, нет особой нужды отрабатывать проклятия. Немногие ученики хотя бы слышали об этом месте», — проворчал Дамблдор себе под нос. Он быстрыми движениями палочки расчерчивал ритуальный круг. Уловив вопросительный взгляд Аластера, Альбус пояснил: «Кусок души Риддла — это ведь, по сути, энергия, верно? Будет замечательно, если она пойдет на подпитку Хогвартса, а не рассеется в пространстве. Возможно, в замке станет меньше сквозняков. Уже ради того, чтобы облегчить мой артрит, стоило постараться и начертить ритуальный круг». Грюм застыл, наблюдая, как, повинуясь взмахом палочки Дамблдора, перстень взмыл в воздух над раскрытой шкатулкой и полетел в центр ритуальной звезды. «Какая все-таки мерзкая магия у этой штуки!» — рыкнул старый мракоборец. Побелевшие пальцы Грюма вцепились в посох. «Это колечко чем только не пыталось меня сейчас соблазнить, чтобы я тебе Аваду в спину пустил, Альбус. Я в тебе никогда не сомневался, старый друг. Тебе и свою жизнь не страшно доверить», — с улыбкой произнес Дамблдор, незаметно трансфигурируя часть мантии на спине. Таскать слишком долго литую металлическую плиту было малополезно для его артрита. Альбус, переступив черту ритуальной фигуры, поднял меч над головой. Резко размахнувшись, он ударил по перстню, стараясь не задеть камень. Но в этот миг перед его глазами вновь возник образ Рианы, умоляюще протягивающей руки. В итоге меч немного отклонился. В воздух взвелось бесформенное облако магии, в глубине которого просматривалось уродливое лицо темного лорда. Раздалось громкое шипение, словно в огромный клубок раздраженных змей кто-то плеснул напалмом. Дамблдора и Грюма расшвыряло в стороны ударной волной. Впрочем, границы ритуальной звезды темная магия преодолеть не смогла. Меньше чем через минуту от беснующегося образа Волдеморта не осталось и следа. Дамблдор подошел, поднял слегка оплавившийся перстень и осторожно выковырил из оправы немного треснувший камень. «Изучу на досуге», — буркнул он на вопросительный взгляд Грюма. «Возможно, найдется способ отыскать и остальные крестражи. Все кончено, Аластер, нам пора возвращаться к нашим делам». Ловушка, которую создал Волдеморт, потрясла Дамблдора своей циничной практичностью. Ведь если бы не случайный визит Грюма, он бы точно в нее угодил. Слишком велико было искушение пообщаться с сестрой и матерью и по-настоящему попросить у тех прощения. Однако теперь ничто не помешает ему это сделать и успокоить душу. Камень, пусть и получил повреждения, но тем не менее остался цел и по-прежнему ощущался как магический артефакт. А значит, функциональность камня тоже не сильно пострадала. Поблагодарив Грюма за помощь и отправив того поискать возможность переговорить с Лонгботтомом, Альбус наконец остался один в своей башне. Достав воскрешающий камень, он сосредоточился и пустил в него немного магии, желая увидеть родных. Артефакт сработал так же, как было написано в книге сказаний Барда Бидля, и вокруг Дамблдора немедленно появились полупрозрачные фигуры мертвой родни. Великий светлый волшебник почувствовал, как из источника рекой потекла энергия, но увидев глаза матери, решил, что вытерпит любые неудобства, даже магическое истощение. Палпатин работал в кабинете верховного волшебника Визингамота, когда миловидная секретарша сообщила, что к нему хочет попасть Аластер Грюм. «Пусть войдет», — разрешил Палпатин, пряча обратно в конверт письмо славянского архимага. Волф Велимир не стал тянуть резину, а прислал перечень артефактов и книг, которые был готов обменять. «Привет, Фрэнк, пора тебе бороду отращивать, как у Альбуса», — с усмешкой поздоровался старый мракоборец. «А то смотришься в этом кресле, как вчерашний стажер, а не как верховный маг. Слишком молодо ты еще выглядишь, пузо не отрастил». «Цветущий вид, признак хорошего здоровья», — улыбнулся Палпатин в ответ. Не чинясь, он поднялся навстречу Грюму и обменялся с бывшим наставником Лонгботтома крепким рукопожатием. «Присаживайся, Аластер, говори, с чем пожаловал». Старый мракоборец предложил выпить за лучшие посмертия Амелии Боунс, и Палпатин, естественно, отказываться не стал. После первых двух рюмок Грюм осторожно заговорил о политике. Шиф рассказал, что Малфой испугался проблем и самостоятельно снял свою кандидатуру с выборов. «Его даже уговаривать не пришлось», — с улыбкой сказал Палпатин. «А я туда лезть раньше не планировал, и теперь не буду. Поэтому совсем скоро мы сможем поздравить Руфуса с заслуженной победой. Он единственный из всех участников, кто не сошел с дистанции до самого финиша. Не сомневаюсь, что Руфус быстро наведет порядок в министерстве», — хлопнул Грюм рукой по искусственной ноге и убежденно проговорил. «Пора вычистить отовсюду эту пожирательскую плесень. Я тоже на это надеюсь», — индифферентно пожал плечами шиф. «Но, возможно, первое время Руфус будет разбираться с новой должностью. Все же уровень ответственности и размах задач у министра будет побольше». В этот момент в кабинет вновь заглянула симпатичная секретарша и немного виновато произнесла: «Сэр, вам срочное послание от Гиппократа Смитвика». Уловив кивок Палпатина, цокая каблучками, девушка вошла в кабинет, неся в руках письмо. «Что-то с сыном случилось или с леди Августой?» — полюбопытствовал Грюм, глядя, как мрачнеет лицо Палпатина. «Нет, моя Алиса очнулась», — признался шиф, понимая, что Аластер и так видит текст письма с помощью своего артефактного глаза. Он грустно посмотрел на старого мракоборца и, не играя, с горечью произнес: «Время, проведенное между жизнью и смертью, негативно сказалось на ее разуме. Когда Алиса пришла в себя, она, вероятно, услышала от кого-то о смерти Боунс. Это стало для нее сильным потрясением, и она начала считать себя руководителем ДМП. Алиса не желает никого слушать, как будто не существует любящих ее мужа и сына. Представляешь, по крайней мере, так мне пишет Гиппократ. Главное, что твоя жена пришла в себя», — сочувственно вздохнул Грюм. «Конечно, последствия применения Круциатуса могут быть самыми разными. Тебе стоит попросить Скримджера организовать пост Авроров у ее палаты на случай, если пожиратели попытаются причинить ей вред. Ты прав, Аластер, и надо поскорей перевести ее домой», — помассировал виски Палпатин. «После нападения Беллатрикс Лестриндж на наш мэнор я немного модифицировал чары на доме. Теперь оборотка не поможет пожирателям, и защита больше не подведет». Вскоре Грюм попрощался, а Палпатин отправил Скримджеру бумажный самолетик с просьбой установить временный пост у дверей палаты очнувшейся жены. «Значит, такова ее судьба», — подумал Шиф. После чего, мысленно пожав плечами, активировал дополнительный функционал в надетом на шею Боунс защитном амулете. То, что Амелия рассказала Смитвику о своем перемещении в тело Алисы Лонгботтом, заставило Палпатина посуровить. Он предполагал, что подруга не захочет смириться с жизнью обычной домохозяйки, но надеялся, что сможет показать Амелии преимущество ее нового статуса. Однако Боунс, похоже, была полна решимости вернуть себе прежнее положение, даже если это рикошетом ударит по нему. Быть в шаге от поста министра магии, а потом в один миг потерять любую надежду на продолжение карьеры. Амелию такое положение вещей не устроило. Шиф посмотрел на большие песочные часы. Чары на стеклянных колбах переворачивали сообщающиеся сосуды каждый час. И как раз в этот момент из верхней колбы утекали последние золотые песчинки, словно что-то символизируя. «Как я и предполагал», — подумал Шиф, — «целитель Смитвик не поверил Амелии. Да и кто бы такому поверил. Однако в магическом мире непременно найдутся те, кто захочет воспользоваться столь опасной информацией, чтобы мне навредить. К тому же, если Амелия даст исчерпывающую магическую клятву, даже самые скептично настроенные волшебники перестанут сомневаться, что перенос души произошел. Тогда у них возникнут вопросы ко мне. Как Амелия Боунс оказалась в теле Алисы и не мог ли я сам это устроить? Доброходы сразу побегут к невыразимцам, а это довольно закрытое подразделение Министерства магии, которое может быть еще более опасным, чем Дамблдор или Волдеморт. Едва Грюм вошел к себе в дом, на него с визгом запрыгнула полуголая Тонкс. Не дав произнести ни слова, она впилась Аластеру в губы жарким поцелуем. Легким движением Грюм сбросил мантию с плеч, вылез из башмаков и невербально снял верхнюю одежду. После чего, прихрамывая, направился в спальню, придерживая за талию так и не отцепившуюся от него нимфодору. Когда страсть молодой Аврорши немного поутихла, Аластер поделился сегодняшними новостями. Тонкс сразу же загорелась идеей проведать Алису Лонгботтом, чтобы предложить той вновь вступить в Орден Феникса. После этого, дорогой, Фрэнк Лонгботтом не сможет остаться в стороне. «Куда жена, туда и муж», — игриво мурлыкнула Тонкс, слегка прикусив Грюма за ухо. «Давай, Аластер, покажи мне, на что ты еще способен». Через 2 часа, приняв душ, они наскоро перекусили и отправились в Мунго. Возле палаты Алисы Лонгботтом уже сидели на диванчике 2 дежурных Аврора. Увидев Грюма и Тонкс, они поздоровались и позволили им войти. Алиса Лонгботтом с бледным до синевы лицом лежала в кровати и просматривала номер ежедневного пророка, который держала на весу домовушка, одетая в накидку лимонного цвета. «Здравствуй, Алиса, я рад видеть, что ты наконец сумела побороть болезнь», — хрипло поздоровался Грюм. Тонкс тоже представилась. «Привет, Аластер», — прошептала Алиса, с трудом повернув голову в их сторону. «Здравствуй, Тонкс». На странице газеты, которую продолжала держать домовушка, выделялась движущаяся фотография. 6 мракоборцев торжественно несли закрытый гроб. Позади них двигалась целая процессия, состоявшая из важных чиновников министерства, военных и толпы обычных магов, знакомых ранее с усопшей волшебницей или просто желающих почтить ее память. У многих людей в руках были портреты, с которых строго и печально смотрела Амелия Боунс. Рита Скитер, написавшая большую статью, размещенную под фотографией, была необычайно сдержанной в своих оценках погибшей начальницы ДМП. Более того, талантливая журналистка выплеснула на читателей потоки пронзительных эмоций и массу хвалебных эпитетов в адрес Амелии Боунс, ни разу даже не намекнув на какую-нибудь грязную историю. Читавшая ранее этот номер, Тонкс тихо прошептала на ухо Аластеру, что, похоже, ушлая начальница ДМП заранее проплатила мерзкой проныре Скитер красиво составленный некролог. Грюм наколдовал себе и нимфодоре по стулу рядом с кроватью больной Алисы. Затем грузно сел, придерживаясь за посох, и коротко перечислил все значимые события, произошедшие в Англии за эти годы. Рассказав про возмужавшего Невилла и новую должность Фрэнка, он скривил лицо в подобие улыбки и многозначительно посмотрел на Алису. «Крестник твой вырос копией своего отца», — сказал Грюм. «Совсем как Джеймс Поттер, такой же шебутной и резкий пацан. Гарри у нас национальный герой, об него убился тот, кого нельзя называть. Ублюдки, что вас с Фрэнком пытали, на пожизненном в Азкабане сидят, а Крауч вообще подох». Аластер не стал рассказывать, что не так уж давно пожиратели оказались на свободе, А воскресший Вальдемарт угрожает им всем. Он видел ослабленное состояние Лангбаттом и не собирался сразу вываливать на ту все проблемы Ордена Феникса. Сначала следовало дать женщине немного прийти в себя и восстановиться. «Я все это знаю, Аластер», — тихо произнесла Алиса. «И то, что вместо тебя в Хогвартсе преподавал Крауч, а ты целый год провел в своем сундуке, тоже слышала». Потом женщина перевела взгляд на Тонкс и сказала: «А ты, девочка, была личным стажером Аластера и не так давно получила значок. Не верьте всему, что пишут о нас в газетах, миссис Лангбаттом», — сказала, покраснев, Нимфодора. «Рите Скитер даже повод не нужен, чтобы облить кого-то грязью». Грюм только вздохнул, задумчиво изучая стопку газет и журналов на прикроватной тумбочке больной. «Я не Лангбаттом, я Амелия Боунс», — прошептала Алиса. «Дайте мне палочку, я вам сейчас это докажу». Голос женщины прозвучал настолько требовательно, что Грюм едва не вытянулся во фрунт, будто находился сейчас на плацу. Он достал запасную универсальную палочку из кармана и вложил ее в руку Алисы. Бледные тонкие пальцы сжались, и женщина тихо произнесла: «Люмос». На кончике палочки загорелся слабый огонек. После этого волшебница одними губами улыбнулась и выдохнула: «Нокс». И пламя погасло. Простейшее магическое действие вызвало на лице Лангбаттом еще большую бледность, но глаза волшебницы загорелись твердой решимостью. Алиса перевела взгляд на Грюма, потом вновь взмахнула палочкой и, стараясь говорить как можно увереннее, выдохнула: «Клянусь магией и своей жизнью, я, это Амелия Боунс». «Ты что творишь, дура?» — взревел в ужасе Грюм, попытавшись посохом выбить палочку из руки Алисы Лангбаттом. Нимфодора Тонкс только хлопала глазами, не понимая, что сейчас произошло. Она думала, что они с Аластером узнали ужасную тайну о переселении души погибшей начальницы ДМП. Едва увернувшись от посоха, Нимфодора отметила, как Алиса побледнела еще сильнее, но тем не менее решительно взмахнула рукой и уверенно прошептала: «Люмос». Грюм безнадежно выругался, глядя на дрожащий кончик ее палочки. Заветного огонька не появилось. Алиса Лангбаттом недоуменно заморгала и с напряжением повторила: «Люмос». Затем еще и еще, пока через несколько секунд не потеряла сознание. Огонек на палочке так и не загорелся. Было очевидно, что с каждой секундой состояние женщины ухудшается. Ее дыхание со свистом вырывалось из горла, а бледные губы посинели. Магические датчики тревожно замигали красным светом. От приборов раздался пронзительный писк, и в комнату стремительно влетели оба Аврора, которые до этого находились снаружи. «Мерлинова борода», — выругался Грюм в очередной раз и схватился за посох. «Давайте, ребятки, вместе кастуем исцеляющие чары. Чему вас учили, болваны?» — рявкнул он, увидев, как Аврора растерянно переводит взгляд друг на друга. Они с Тонкс начали колдовать, оказывая первую помощь при магическом истощении, а буквально через полминуты в палату влетел запыхавшийся Гиппократ Смитвик с бригадой реаниматологов. Волшебники тут же включились в работу, пытаясь остановить разрушение магического источника Алисы Лангбаттом. Однако ничего не помогало. Набежали еще целители, Грюма и Тонкс оттерли в сторону, в дело пошли зелья и артефакты. Аластер стоял у стены, прижимая к груди трясущуюся Тонкс, и чутьем опытного мракоборца отчетливо понимал, что все бесполезно. Алиса Лангбаттом совершила самоубийство. Тело очнувшейся женщины жило только благодаря магии, а когда та, повредившись умом, разрушила свой магический источник, удерживать организм от смерти оказалось больше нечем. И целители здесь были не в силах помочь, а некроманты, способные удержать душу волшебницы, не работали в лечебнице со времен Бонома Мунга. «Какой идиот притащил ей все эти газеты?» — сердито прошептал Грюм, глядя, как Смитвик безуспешно пытается реанимировать тело Алисы Лангбаттом. «Госпожа сама просила приносить ей», — испуганно пискнула вжавшаяся в угол домовушка в лимонной накидке. Тупси всего лишь выполняла повеление госпожи Алисы. «Целитель Смитвик, сэр, приказал помогать миссис Лангбаттом». «Тупси не виновата, сэр Аврор», — захныкала эльфийка, схватив себя за длинные уши. Пульсирующий в ушах писк магических приборов слился в один непрерывный звук. «Вот дерьмо», — выругалась Тонкс. Грюм зло скрипнул зубами. Мало того, что они с Нимфодорой косвенно поспособствовали смерти Алисы, так теперь о любых планах вновь привлечь Фрэнка Лангбаттома к делам Ордена Феникса можно было забыть. Стараясь не привлекать внимания, Аластер незаметно приманил упавшую под кровать палочку себе в рукав. В голове мелькнуло осторожное: «Нечего посторонним знать, что здесь произошло на самом деле. Я об этом никому не скажу, нимфа тоже будет молчать, а остальные только и видели, как Алисе внезапно стало плохо. Что же, такое часто случается с людьми, долгое время пробывшими в коме. А все Рита Скитер со своими статьями, Мордридова писака. Он подхватил нимфодору под локоть и потащил ее из палаты. Сейчас всем присутствующим было не до них. Вечером, лежа в постели, сбросившая напряжение нимфодора задумчиво посмотрела на Грюма и сказала: «Аластер, от Алисы Лангбаттом хоть не вилл остался. Мы ведь с тобой тоже по краю ходим. Мне порой страшно представить, что тебя или меня убьют. Давай уже подумаем о ребенке, хоть кто-то цветы на могилы наши положит». «Хорошо, милая, организуем на Йоль ритуал плодородия», согласно кивнул уже собравшийся задремать Грюм. «Чтобы ребенок унаследовал все магические дары нас обоих». «Юху-у-у», взвизгнула счастливая Тонкс и тут же уселась на него сверху. «Нам надо усиленно тренироваться, старик, и даже не пытайся задрыхнуть раньше времени». Шиф писал ответное письмо славянскому архимагу, и в тот момент, когда от охранного амулета Амелии пришло сообщение об ее окончательной смерти, он поставил на бумаге финальную точку. К неудовольствию Палпатина, след от пера оказался значительно глубже, чем ему бы хотелось. Впрочем, бывший ситх не испытывал угрызений совести. Выбирая между угрозой для плана вернуться домой и Амелией, Шиф почти не колебался. Всю свою жизнь он ставил достижение цели выше личного счастья. Поэтому защитный амулет не сработал, когда Амелия сделала свой роковой выбор, а перекрыть удаленно магические каналы в руках ослабленной волшебницы оказалось сущим пустяком. «По вере вашей да будет вам», – прошептал себе под нос Палпатин, запечатывая конверт заклинанием. «Надеюсь, в следующем воплощении ты обретешь свое счастье, Амелия». Попрощавшись с секретаршей, Шиф приказал той немедленно отправить письмо, а сам поднялся в атриум, кинув в камин горсть летучего пороха. Он вначале переместился домой, затем Шиф нацепил на себя личину Питера Керригана и трансгрессировал в Литл Хэндлтон. Прогулявшись до хижины гонтов, он с удовлетворением обнаружил, что кольцо исчезло. Судя по остаткам магических следов, здесь побывал Дамблдор. Теперь, даже если проклятие Волдеморта не сможет убить великого светлого волшебника, то реплика воскрешающего камня, созданная специально для повреждения магического источника, все равно сделает Дамблдора слабее. Поднявшись на холм к усадьбе Ридглов, Палпатин зашагал обратно к деревне. Через какое-то время он остановился и постучал в калитку непримечательного дома, на который, однако, были наложены магические чары. «Какого Мордрида ты сюда приперся, магловское отродье?» — сердито произнес невысокий полный человек, подходя к забору со своей стороны. Низкорослый волшебник посмотрел на самую обычную одежду Палпатина и презрительно скривил лицо. На носу коротышки сидели старомодные очки с невероятно толстыми линзами. В своем негодовании тот был похож на надменного крота из детских сказок. «Я такой же волшебник, как и вы, сэр», — мягко улыбнулся Палпатин, в ускоренном легилименции и темпе продолжая подбирать ключи к магической защите дома. «Этот ролл и такой же, как ты, волшебник», презрительно фыркнул коротышка. «Мы бродягам не подаем. Даже если ты освоил пару дурацких фокусов и можешь теперь видеть сквозь антимагловские чары, это не делает тебя нормальным человеком. Шел прочь от наших ворот, рыжая магловская свинья. Кого там принесло на этот раз, Боб?» — послышался голос из сарая. «На работу просится? Не знаю, Тибери, какой-то нищий грязнокровка стоит тут и молчит», — крикнул назад толстяк, а потом вновь повернулся к Палпатину и выплюнул: «Ну и чего стоишь, словно драконьего навоза нахлебался, тупое ты ничтожество, кхм, кхм». «Так нагло мне даже генерал Гривус не решался хамить», — изумленно произнес Палпатин, с укором покачивая головой. «А скажу вам, чертов Калешиц ни перед кем не испытывал почтения. Однако я бы хотел поговорить о покупке вашего семейного предприятия, мистер Агдин. Мой наниматель занимается производством алкоголя, и он хотел бы получить монополию в Англии». «Что за бред ты несешь, грязнокровка?» — сердито засверкал глазами толстый волшебник. «Какой, к Мерлину, генерал Грибус? У твоего выдуманного нанимателя не хватит денег, чтобы даже пару бутылок старого агдинского купить. Наверняка ты все придумал, бродяга. Ступай отсюда по-хорошему, пока слизнями блевать не начал, магловский выкормыш». Шиф к этому времени уже разобрался с защитными плетениями на доме. Он добавил в охранные чары отпечаток своей ауры в качестве владельца, заодно переведя настоящих хозяев поместья в разряд гостей. Поэтому без дальнейших разговоров, Палпатин выхватил катану и убил грубияна на месте. Не помогла тому ни вскинутая палочка, ни многочисленные защитные артефакты на одежде. Голова мага слетела с плеч, изумленно тараща глаза из-за очков. Обезглавленное тело коротышки рухнуло на землю и засучило ногами. Палпатин наклонился и стер кровь с лезвия полой мантии убитого мага. Все равно всеми правами на торговую марку Старое Агдинское и его производством владел не этот отставной мракоборец, а двоюродный братец грубияна, бывший судья Визингамата Тибери Агдин. Так что разговаривать с Бобом Агдином больше не имело смысла. Перешагнув через труп мага, Палпатин активировал за собой защиту поместья и спокойно направился к сараю, где чем-то занимался второй Агдин. Из помещения слышался шум каких-то механизмов и сильно пахло спиртным. Войдя внутрь, Палпатин обнаружил явно расширенное магией пространство, из-за чего внешне скромный сарай внутри выглядел огромным ангаром. Тиберий Агдин нашелся возле большой бочки, где занимался починкой одной из множества сверкающих труб. Бесшумно приблизившись к волшебнику со спины, Палпатин буднично произнес: «Империя». Через 2 часа все имущество Агдинов было переписано на солидную фирму из Германии, которая была известна тем, что покупала и продавала выморочное имущество исчезнувших волшебных семей с разрешения министерств и Международной конфедерации магов. Заранее проинструктированные немцы должны были провести имущество Агдинов через цепочку фиктивных сделок, а конечным покупателем оказался бы, естественно, род Лангбаттом. Дождавшись, пока Тиберий, по-прежнему находившийся под Империусом, не сбросит тело брата в свежевырытую эльфами могилу возле яблони, а затем покорно заберется туда сам, Палпатин росчерком палочки оборвал и вторую жизнь, после чего позвал из сарая местных домовиков, чтобы те закопали могилу и выровняли грунт. Приказав ушастым работать и не останавливать производство, Шиф сорвал спелое яблочко и с удовольствием им захрустел. Эльфы неутомимыми муравьями таскали бочонки с готовой продукцией к установленному Шивом порталу, а он грыз яблоко и с удовольствием смотрел за их суетой, размышляя о проделанной работе. По такой же схеме весной к нему перешло производство мистера Блишина с его знаменитым в определенных кругах королевским виски. Теперь во всей магической Англии только сливочное пиво могли варить все, кому не лень. Винное же производство и раньше принадлежало Лангбаттамам, а теперь и более крепкие напитки добавились к активам рода. Когда немцы закончат оформление, нужно будет сказать кузену Элджи, чтобы нанял сюда управляющего хозяйством, решил Палпатин и подумал, что неплохо было бы угостить симпатичную секретаршу яблоками. Подозвав одного из эльфов, он попросил нарвать ему корзину фруктов. Затем дождался исполнения приказа, после чего еще раз довольно осмотрел новое приобретение и отпарировал в Лондон. Часть 49. Все приходится делать самому. Палпатин, погруженный в работу, сидел в своем кабинете и тщательно изучал списки магов, представляющих в Визингамате различные политические течения. Он всегда стремился найти возможности для обеспечения баланса интересов. Однако также бывшему ситху было предельно ясно, что Англии нужны новые кадры, готовые к осуществлению запланированных им для человечества перемен. Это означало, что пришло время слегка нарушить хрупкое затишье, установившееся накануне выборов нового министра. Прежде чем наполнять кувшин свежим вином, необходимо тщательно прополоскать тот от старого, прокисшего, с мрачным блеском в глазах, подумал Палпатин. И ничто так не очищает власть от бездарных приспособленцев, как настоящая война. Действующий состав Визингамата не примет техномагию, в очередной раз пришел он к неутешительному выводу, просматривая списки. Общество волшебников слишком долго жило в изоляции. Солнечный свет большого мира ослепит их. Тем не менее он пока не оставлял надежды постепенно убедить всех в необходимости развития техномагии. Объединив свои усилия с обычными людьми, одаренные могли бы помочь преодолеть барьеры, которые пока не по плечу местной цивилизации. Разумеется, на начальном этапе мне придется строго контролировать процесс, чтобы не нарушить статут секретности. Но, используя ментальную магию, я смогу добиться желаемого, продолжал напряженно размышлять Палпатин. А еще в Англии потребуется создать закрытые конструкторские бюро, где будут трудиться ученые из числа Макглов, подписавшие особые контракты, скрепленные кровью. Затем к ним постепенно присоединятся те волшебники, для которых техномагия станет социальным лифтом. Вычеркнув из списка еще несколько возможных кандидатур, которые в теории могли бы выступить проводниками новых идей, Шиф усмехнулся. Как только мир увидит преимущество техномагии, все изменится. После этого между государствами начнется естественная конкуренция. Страны, в которых новый вид волшебства разовьется раньше других, в конечном итоге станут играть ведущую роль в мировой политике. Однако национальным министерствам не обязательно будет знать, что все техномаги на самом деле станут подчиняться мне. Точнее, даже не мне, а идее о населенном космосе, которую я им подарю. Уже в ближайшие несколько лет Шиф намеревался выступить с предложением ввести в программу Хогвартса хорошо финансируемое факультативное обучение. В школе волшебства и магии начнут преподавать точные науки. Эти знания будут особенно важны для детей, которые заинтересуются новым направлением. Раздался негромкий стук в дверь, и в кабинет заглянула симпатичная молодая секретарша. «Извините, что отвлекаю, сэр». Палпатин поднял голову от документов и спросил. «Что вы хотели, мисс Клируатер?» «Для вас Пенелопа, сэр», улыбнулась девушка и продолжила. «Во-первых, спасибо за яблоки. Они были очень вкусными. А во-вторых, к вам просит разрешения войти мистер Малфой». «Не мистер Малфой, а лорд Малфой», наставительно сказал Палпатин. «Услышит вдруг, как ты его называешь, обидится. Оскорбленный аристократ не самое лучшее знакомство для любого молодого волшебника. Кроме Поттера, сэр», хихикнула секретарша. «Гарри с лордом Малфоем несколько раз уже цеплялся». «Ты не сравнивай», улыбнулся Палпатин, пряча исчерканные списки членов Визингамота в кожаную папку. «Мистер Поттер у нас медийная личность. Тем более этот юноша с детства находится под покровительством знаменитого Альбуса Дамблдора. Как о таких говорят маглы. Мальчик-мажор. Поэтому юному Поттеру сходит с рук многие нарушения общественного порядка, за которые другого уже давно бы выгнали обратно в магловский мир». «Вы правы, сэр», хмыкнула бывшая староста Коктеврона, не понаслышке знавшая о многочисленных приключениях гриффиндорского ловца. «Давай не будем заставлять лорда Малфоя ждать слишком долго», сказал Палпатин с отеческой улыбкой. «Тем более, что время обеда уже скоро». Девушка понятливо кивнула и тут же исчезла за дверью. Меньше чем через минуту в кабинет вальяжно вошел сиятельный лорд Малфой, пристукивая тростью по каменному полу. «Здравствуйте, Фрэнк», Люциус вежливо склонил голову, приветствуя Палпатина. «И вам хорошего дня, дорогой друг», ответил шиф, растягивая губы в добродушной улыбке. «Предлагаю пообщаться в уютном ресторанчике, где можно будет насладиться жареным мясом и хорошим вином», сказал он, поднимаясь навстречу гостю. «Я уже предвкушаю аромат свежеиспеченного хлеба и крепкого чая со сливками. Или вы, Люциус, несмотря на вереницу прославленных предков, втайне предпочитаете благородной еде аристократов простонародной фиш-энд-чипсы и эспрессо?» «Ха-ха», закашлялся Малфой, немного краснее. «Если бы я не знал о вашем уникальном таланте разбираться в людях, я бы заподозрил в вас легилимента». «Ну что вы, Люциус», произнес Палпатин с добродушной улыбкой, накладывая на дверь кабинета запирающие чары. «Это слишком редкий дар. Я обладаю лишь базовыми навыками окклюменции и легилименции, как и любой представитель древнейшего и благороднейшего рода. Я хочу похвастаться вам, Фрэнк. Драко и остальные ребята сдали экзамены в Институт Дурмстранг на одни превосходно», с гордостью сообщил Малфой, понизив голос, сказал. «Даже Крэп и Гойл показали себя с лучшей стороны после месяца занятий с репетиторами. Кстати, если вам доведется увидеть вашего болгарского друга, передайте ему нашу благодарность. Примите мои искренние поздравления, Люциус», с улыбкой произнес Палпатин, неторопливо шагая по коридору рядом с Малфоем. Он вспомнил свой недавний визит в Скандинавию, когда без приглашения посетил дом Каркарова. Шиву было крайне неприятно узнать, что бывший директор Дурмстранга поделился с Бабайдией Кинбадом информацией о связях Лангбаттома с Керриганом. В результате визита Каркаров не смог пережить недовольство Палпатина и покинул этот мир, хрипя и бессильно царапая себе горло. Сипхское удушение не оставляло следов на теле и, как оказалось, действовало даже на сильных противников. Волшебник там или нет, долго прожить без воздуха не мог ни один человек. Тем более что, как выяснил Палпатин на конкретном подопытном, вначале сипхское удушение останавливало движение магии во всем теле, лишая жертву возможности колдовать. Затем оно перекрывало доступ кислорода в легкие и прекращало кровоснабжение головного мозга. В таком незавидном состоянии бывший директор Дурмстранга даже обычный противонаколдовать не смог, а технику джедаев, позволявшую сбрасывать сипхское удушение, здесь, на земле, не знали. Даже жаль, что в этом мире нет галанета, чтобы можно было наказывать нерадивых исполнителей через сеть», — вздохнул Палпатин. «Насколько было бы проще добиться поставленных целей? Надо не забыть вложиться в развитие планетарной инфраструктуры. Надеюсь, Фрэнк, вас не сильно огорчил мой отказ от дальнейшей борьбы?» — осторожно спросил Люциус, услышав тяжелый вздох Палпатина и приняв тот на свой счет. Не получив ответа, Малфой тут же начал оправдываться. «Я считаю, в такое нестабильное время занимать пост министра в нашей стране должен человек с опытом работы в силовых структурах. Слишком велика вероятность гражданской войны в ближайшие годы. Многие мои бывшие друзья ждут не дождутся, когда темный лорд начнет активные действия по захвату власти. От лица всех волшебников, которые отдали свои голоса за мою кандидатуру», громко и торжественно продолжил Малфой, «я прошу вас взять на себя эту ответственность. Не верю, что Скримджер справится лучше. Увольте меня от этого, Люциус», — запротестовал Палпатин, между делом иногда здороваясь с идущими навстречу сотрудниками. «Мне хватает работы и в Визингомате. Вы бы еще предложили мне заодно стать директором Хогвартса. Я вам не Альбус Дамблдор, чтобы тянуть на себе воз чужих проблем. Но все уже поняли, что из вас гораздо более эффективный руководитель, чем из Дамблдора», продолжил уговаривать Малфой. «Скажем, временные полномочия, и вы туда же, Люциус», печально вздохнул Палпатин. «Вот не далее как неделю назад Аластер Грюм порекомендовал мне отрастить бороду, как у Дамблдора. Может, тогда и на горнолыжные курорты начать ездить кататься, как наш бывший министр. Даже не уговаривайте меня, друг мой. Будем все же надеяться, что Руфус Скримджер справится со всеми проблемами». Пока они разговаривали, идя по коридорам министерства в направлении атриума, Шиф ощущал, как сразу двое волшебников, следовавших за ними на расстоянии, активно подслушивали их разговор. Поэтому, рассказывая Люциусу байки, насколько ему не нравится идея консолидировать власть в одних руках, Палпатин с помощью ментальной магии делал так, чтобы в подслушивающие чары уходила совершенно иная информация. Так один соглядатый услышал рассказ о том, что Аластер Грюм советовал Фрэнку Лонгботтому дополнительно к должности председателя Визингомата взять на себя обязанности директора Хогвартса. Шедший на еще большем удалении второй узнал, что Фрэнк Лонгботтам все же собирается выставить свою кандидатуру на выборы с обещанием найти и покарать Волдеморта и тем самым рассчитывает перехитрить всех соперников. Когда они наконец-то вошли в лифт, Палпатин достал из кармана платок и аккуратно промокнул вспотевший лоб. «Что-то здесь жарко», — вымученно улыбнулся он. Голова разболелась. В этом теле мышление в три независимых потока далось Шиву необычайно тяжело. Ему даже пришлось немного увеличить размер лобных долей головного мозга, отчего череп стал выглядеть слегка непропорционально. «Через минуту уже будем на косой аллее», — сказал Малфой, первым покидая лифт. «Да, думаю, свежий воздух быстро поправит мое самочувствие», — ответил Палпатин, радуясь в душе, что шпионы, в которых он узнал Шиклбалта и Яксли, в конце концов от них отстали. Это позволило ему отключить два дополнительных потока сознания и вернуть мозг в его обычное состояние. Дамблдор с трудом вынырнул из иллюзорного мира, в котором жил последнее время. Ему все еще казалось, что он играет в магические шахматы со своим отцом, а сестра и мать варят какое-то зелье, стоя у плиты. Мельком зацепив отражение в зеркале, Альбус был поражен, насколько старым и жалким он выглядел. Воскрешающий камень, как и остальные дары смерти, был шкатулкой с двойным дном. Не случайно Барт Бидль в своей книге предупреждал неосторожных магов, что только младший брат, владелец мантии-невидимки, умер от старости, а не погиб раньше времени, как остальные пивереллы. Артефакт потреблял просто прорву энергии. Если бы на месте Альбуса был менее сильный волшебник, тот бы, вероятно, уже умер от истощения. «Надо остановиться, пока не стало слишком поздно», — пробормотал себе под нос Альбус, глядя в зеркало на свою дряблую кожу под глубоко ввалившимися глазами. Некогда роскошная борода неопрятно торчала, словно щетка неряхи трубочиста. Ему не хотелось ничего делать, но он заставил себя взять фиал с укрепляющим бальзамом и осушил тот до половины. Когда Дамблдор ставил флакон на место, то с удивлением обнаружил, что полка с бодрящими эликсирами опустела. К счастью, усталость уже отпустила, и Дамблдору нестерпимо захотелось вновь использовать камень. Однако, с трудом преодолев искушение, он решил, что партию в шахматы с отцом доиграет позже. Следовало хоть немного привести себя в порядок и перекусить. В этот момент в окно залетел Патронус, И светящийся Рыскинг Слишеклбалта прорычала низким густым голосом. «Есть срочный разговор, Альбус. Буду у вас в течение часа». Дамблдор вздохнул и поплелся в ванную комнату, приводить свое тело в порядок. Он едва успел впихнуть в себя третий тост с консервированной фасолью, когда камин вспыхнул, и из зеленого пламени появился Шиклболт. «Проходи, мой мальчик, присаживайся», — сказал уже немного порозовевший Дамблдор и отряхнул крошки с бороды. «Хочешь, я тебя свежим чаем угощу?» «Простите, профессор, не сейчас», — отрицательно покачал головой Шиклболт, переводя дух. «Достаньте, пожалуйста, омут памяти. Сброшу свои воспоминания. Сегодня я был свидетелем слишком важного разговора, чтобы просто передать словами его содержание». Заинтригованный Альбус тут же взмахнул палочкой, после чего из потайного шкафа вылетел артефакт, позволяющий просматривать события, свидетелем которых был другой волшебник. Кингсли вытащил из своего виска светящуюся нить и осторожно опустил в чашу. Дамблдор немедленно сунул голову в артефакт. Увидев вдалеке спины Лонгботтома и Малфоя, он сразу понял, чей разговор сейчас услышит. Через некоторое время Альбус убрал артефакт и все же соблазнил Кингсли на чаепитие. «Выходит, Аластер предложил Фрэнку занять мое место», — с грустным выражением лица подытожил Дамблдор. «Что же, я ведь действительно уже слишком стар. Не могу поручиться, профессор, что этот разговор был на самом деле», — пожал плечами Шиклболт. «Я думаю, у Малфоя был с собой артефакт, который искажает смысл речи. В этом скользком семействе какой только гадости нет в загашниках. Мог же он специально оболгать Грюма, хотел посеять в вас недоверие к ближайшим сторонникам». «Я тоже так думаю, Кингсли», — сверкнул очками Дамблдор. «Это все происки Люциуса, а возможно, что и Лонгботтома. Они тебя заметили? Вряд ли, профессор. Если и видели, то мельком и в толпе таких же волшебников. Вы же знаете, у нас в министерстве народ постоянно курсирует по коридорам». «Ага-ага», — согласно покивал Дамблдор, продолжая обдумывать вероятное предательство Грюма. «Тогда, профессор, я, пожалуй, вернусь на службу», — поднялся на ноги Кингсли, заметив, что Дамблдор слишком глубоко погрузился в свои мысли. «Если что-то еще узнаю важного, сообщу вам. Но думаю, что теперь до самых выборов уже не случится ничего неожиданного». Дамблдор рассеянно кивнул Шиклболту на прощание, после чего сгорбился в кресле и схватил себя за бороду. «А что, если Аластер всего лишь так пошутил, чтобы начать разговор с Лонгботтомом? Или тот действительно собирается стать директором Хогвартса? С поста верховного волшебника Визингамота он ведь меня лихо убрал», — продолжал напряженно размышлять Дамблдор. Верить в предательство старого соратника ему не хотелось. Решив, что оставлять без внимания эту информацию все равно нельзя, Альбус вытащил омут памяти и, достав флакончик сыворотки правды, заранее растворил зелье в чаше. Вот только дрожавшие руки подвели великого светлого волшебника, и он вылил несколько больше, чем собирался в начале. После чего Дамблдор отправил Патронус Грюму с приказом срочно прибыть в Хогвартс. Когда недовольный спешкой мракоборец появился, Альбус достал флакон с воспоминаниями Шиклболта, вылил тот в чашу и сказал: «Взгляни, пожалуйста, Аластер, какая провокационная информация поступила сегодня из министерства». Грюм с подозрением осмотрел напряженную фигуру Дамблдора, но, судя по мрачному выражению лица мракоборца, так и не смог определить причину его тревоги. В конце концов, отстегнув всевидящий глаз, Аластер сунул тот в карман и опустил голову в чашу. Отступив от артефакта на шаг, Грюм сердито прорычал: «Троллья отбивная, этот скользкий ублюдок, похоже, придумал, как заставить нас сомневаться друг в друге, Альбус. Я прямо чувствую тут вонищу малфоевских интриг. Фрэнк бы ни за что не стал этого делать, да и не заметил я у него с собой ни единого артефакта, кроме палочки. А вот у Малфоя полно всякого было, даже в его трости чувствовалась какая-то магия. Скажи честно, Аластер, ты решил предать меня и Орден Феникса?» — спросил Дамблдор, сжимая палочку, спрятанную в рукаве. Сейчас без своего артефактного глаза Грюм не мог заметить его движение. Сыворотка правды уже начала действовать, и взгляд старого мракоборца затуманился. Тот механическим тоном отвечал на все вопросы, и Дамблдор все больше убеждался, что Грюм его не предавал. Выругавшись, Альбус плеснул в омут памяти антидот, а потом поместил туда свое воспоминание о разговоре с Шиклболтом. «Теперь смотри, что было дальше, Аластер», — настойчиво попросил он. Когда Грюм вынырнул во второй раз, его взгляд был острым и злым. Мордрит, тебя дери, Альбус, ты не мог поменьше сыворотки правды наливать, отвратительное чувство. В таком состоянии я был готов рассказать тебе даже то, сколько раз я посещал уборную в прошлом году. Я не буду перед тобой извиняться, Аластер, облегченно вздохнул Дамблдор и сверкнул очками. Ты же сам прекрасно знаешь, что у нас на носу война. Предательство самых близких соратников может разрушить все, и тогда умрут наши с тобой друзья, погибнет Гарри Поттер, а весь магический мир окутает тьма. Мы не можем допустить победы наших врагов, Аластер, только не сейчас, только не сейчас. Голос Дамблдора зажурчал успокаивающе, и Грюм стал постепенно остывать. И если вначале, судя по его воинственному виду, приятелю хотелось оттаскать Альбуса за бороду, то потом тот успокоился. «Я бы и сам на твоем месте начал сомневаться после таких-то новостей», наконец выдавил старый мракоборец, а затем выругался от всей души. Как ни старался Альбус убедить Аластера, что во всем виноват Лонгботтом, у него не получилось. Поэтому, когда тот ушел, Дамблдор задумчиво пожевал губами и начал собираться во Францию. К счастью, у него был портал, ведущий в резиденцию Кастора Прута, французского архимага и старого друга Николаса Фламеля. К удивлению Альбуса, тот сразу же согласился ему помочь. В качестве платы за свои услуги Кастор Прут попросил лишь несколько древних фолиантов по алхимии, которые Альбус когда-то забрал из запретной секции Хогвартса. Французский архимаг пообещал, что решит вопрос кардинально. Теперь, если Фрэнк появится во Франции или хотя бы в Европе, Кастор Прут найдет способ вызвать Лонгботтома на дуэль и убить. Вспыхнул международный портал, и защита поместья послала сигнал хозяину, что гость действительно переместился. Ахаха, рассмеялся довольный собой француз и затребовал у домовика принести лучшего вина в комнату для размышлений, после чего, преисполненный чувство собственного достоинства, направился туда же. Да чего же приятно обводить вокруг пальца простофиль англичан, по пути весело думал Кастор. Ведь наивный островитянин Дамблдор даже не подозревает, что в МКМ уже вовсю курсируют слухи, будто довольно слабый по меркам архимагов Фрэнк Лонгботтом неожиданно стал хозяином огромного состояния, ранее принадлежавшего Гриндевальду. Такой куш взбудоражил многих серьезных волшебников, поэтому предложение старого знакомца пришлось Кастору как нельзя кстати. Это даже позволило ему поиметь выгоду одновременно с двух англичан, ведь Прут уже давно охотился за редчайшими книгами по алхимии, которых во всем мире оставалось всего несколько экземпляров. Жаль только, второй жирный гусь, Лонгботтом, пока еще не висел в его подвале на цепях, но Прут нисколечко не сомневался, что это недоразумение скоро разрешится.